окусы по пояс и легкая стать. Послушай, а можно тебя мне обнять? А можно к щеке прикоснуться щекой? А можно, Россия, остаться с тобой? А русского неба бездонная высь, и пьяный влюблён я навеки и вдрызь. Бирюзки над светлой и лунной рекой. А можно, Россия, остаться с тобой? Прописано сердце по адресу детства. От этого нам никуда уж не деться. Остались в России и радость, и грусть. Прописано сердце по адресу неба, бездонная высь, и пьяный влюблён я навеки и вдрызь. Берёзки над белой и лунной рекой. А можно, Россия, остаться с тобой? Прописано сердце по адресу детства. От этого нам никуда уж не деться. Остались в России.